Глава 22. «Что же я делаю?» В голове пронеслась мысль, но я тут же ее отмела. «Но если ему можно, значит, и я могу». Еще одна, коварная. Я отстранилась и посмотрела в удивленные глаза своего наставника. Они чуть улыбались, и мне стало легче. Поцелуй оказался на редкость легкий, почти воздушный. Хорошо, что я ничего не почувствовала. Поцелуи Ильгизара иные. Горячие, как обжигающая лава, сладкие, как вишневый пирог, и запретные. От них сводят мышцы и становится нечем дышать. В этот момент меня дернули за плечи и отстранили от Азрана Дикона. «София, да ты с ума сошла!» Услышала я разъяренный голос Ильгизара и повернулась к нему. Его глаза пылали, мгновенно становясь янтарного цвета с черной вертикальной полосой. Злость плескалась в них. Казалось, еще немного, и этот человек обратится в дракона. «Разве?» — отстранилась я и вздернула подбородок. «Ты знаешь этого человека 5 минут и уже собралась за него замуж. Разве ты забыла, что у тебя есть жених?» «Жених? Линой. Мамочки мои, опять забыла». Я кусала губы, не зная, что предпринять, и молча смотрела на Азрана. «Если София хочет уехать, то вы не должны препятствовать ее выбору», — попытался спасти ситуацию преподаватель, пускай и звучало это не очень убедительно. «Замолчи, Дикон. Меня только учить не надо. Ты собрался уезжать? С катертью дорога!» — зарычал Нордан и выкинул руку вперед, показывая ему на выход. «Я без Софии не уеду. Моя прямая обязанность, как ее наставника, защищать свою ученицу, поэтому я ее забираю». «Только через мой труп!» Лорд встал между нами, и тут я поняла, что ничем хорошим это не закончится. Если будет драка, мой наставник пострадает. Мне этого точно не надо. Вдруг мне на помощь пришла та, от кого я никак не ожидала ее увидеть. «Что здесь происходит, милый?» Я открываю рот и смотрю на кузину Ильгизара. Она назвала его милым. Вот же дрянь! «Алфина, скройся!» рыкнул Нордан и отвернулся от нее. «А хотя нет, ты вроде собиралась домой. Так вот, преподаватель Академии любезно согласился довести тебя в своем экипаже». «Что?» — возмутился Дикон, посмотрел на сексуальную брюнетку и мгновенно сменил гнев на милость. «Простите, я готов. Если надо, то мой экипаж в вашем распоряжении». Азран улыбнулся и поправил рубашку. «Да они что, все с ума посходили?» «А вы тоже, милый», — промурлыкала кузина и обошла нас с Ильгизаром. «А как вас зовут?» Она протянула ему руку для поцелуя, а он отбросил свои волосы за спину. «Азран, Дикон», — запинкой ответил преподаватель, не сводя глаз с груди Алфины. Он поцеловал ей пальчики и буквально расцвел. «Ну, вот и замечательно», — потер ладони Нордан и посмотрел на меня, опускающую молнии в него и его родственницу. Нахмурился и глянул на парочку. «Ильгизар», — повернулась к нему кузина, — «только ты ошибся. Я никуда не еду сегодня. А она...» — посмотрела на меня с вызовом. «Пусть убирается». «Здесь я решаю». Он схватил ее за руку, открыл дверь и выставил родственницу на улицу. «Поняла меня?» «Ильгизарчик, но... я же люблю тебя!» — сорвалась на рыдание брюнетка. И осела на землю. «Прекрати этот цирк, Алфина!» Шумно вздохнул лорд и крикнул дворецкого. «Клемент, разберись уже с мисс Уитон. Принеси ее вещи и собери экипаж. Она уезжает». «Я никуда не поеду!» Зашипела Алфина. «Что?» «Что слышал, Нордан?» Кузина поднялась и отряхнула с подола грязь. «Если я куда и поеду, то только в полицию, к твоему другу Нагилу Кококу. Думаю, мне есть, что ему рассказать». «Ну ты и дрянь, Алфина!» Нордан подошел к ней, схватил и стал трясти, как куклу. «Когда ты уже угомонишься?» Брюнетка вздернула подбородок и ядовито улыбнулась, обнажая белоснежные клыки. «Ну точно, змея!» «Когда ты женишься на мне и сделаешь своей истинной!» произнесла она с вызовом. Лорд отпустил ее руки и рассмеялся в лицо. Громко, надрывисто и с хрипом. «Никогда! Слышишь, никогда этого не будет! Я никогда больше не женюсь! Хватило одного раза! У меня была истинная, и она умерла, а я умер вместе с ней. Поняла? А теперь убирайся». Я стояла и наблюдала на весь этот семейный спектакль и понимала, что мне здесь больше не место. Переминаясь с ноги на ногу, я посмотрела в сторону экипажа Академии, на котором приехал Азран Дикон. «Хватит!» — решительно произнесла я и посмотрела на Эльгизара. «Не надо ссориться из-за меня. Я сама уйду». «Ты никуда не пойдешь», — спокойно произнес Нордан и подошел ко мне. Взял за руку, но я выдернула ее, словно меня ужалили. Метка под рукавом пылала, а ведь я так хотела показать ее. Никогда. Никто не узнает о ней. «Не держи меня!» Комок в горле стал больше солнца. «Все равно не удержишь. Я сбегу». «София, послушай, это какое-то дурацкое недоразумение». «Разве?» Я поджала губы и отвернулась от лорда. «Ты целовался с ней. После того, что было между нами вчера ночью, я думала, ты...» «Прости меня». Он опустил голову и провел пятерней по волосам, затем поднял на меня свои темные, как ночь, глаза. «София!» Я отрицательно помотала головой, развернулась и больше не смотрела на Эльгизара Нордена, направилась в сторону экипажа и села в него. Закрыла дверцу и упала на сиденье. Слезы душили, не в силах больше сдерживаться, я заплакала. Беззвучно, чтобы никто не услышал. Вытирая соленую влагу рукавом, я увидела выглядывающую из-под него метку. «И что мне теперь с тобой делать? Ну вот что?» Через пару минут в экипаж уселся Азран и поставил рядом со мной мой мешочек, сжал мои ладони и скомандовал извозчику. «В магическую академию! Быстро!»